Поиск решения. Вернемся к воображаемой задаче попадания в аэропорт. Как только начался дождь, альтернативой должно было бы стать решение другой проблемы. К примеру, такой. Идет дождь, такси нет, где можно его найти? Такой вопрос помог бы вам сконцентрироваться на том, что происходит вокруг, а не на своем внутреннем мире. Сосредоточив внимание на внешнем мире, вы, вероятно, заметили бы, что мимо проезжает немало свободных такси и сообразили, что совсем рядом находится станция метро, где они, вероятно, часто высаживают пассажиров. Тогда, заметив в отдалении такси, вы были бы первым, кто сделал шаг вперед с тротуара, потому что нейроны, отвечающие за сигналы машины, едущие к метро, активны и находятся в режиме ожидания соответствующего сигнала. Вы первым заметили бы слабые сигналы, даже если бы это было всего лишь слабое изменение распределения света, попадающего вам в глаза от фар такси. Разница между двумя сценариями базируется на одном единственном ключевом решении – сосредоточиться на желательном исходе, а не на прошлом. В фокусе должна быть цель, а не проблема. Решение сосредоточиться на цели, а не на проблеме, меняет деятельность мозга в нескольких отношениях. Во-первых, стоит вам сконцентрироваться на цели, как мозг настраивается на получение информации, важной для ее достижения. Поймать такси, например. А не просто на информации о проблеме. Например, вы опаздываете в аэропорт. Невозможно искать одновременно и решение, и проблемы. Это то же самое, что удерживать в памяти два больших числа, пытаясь одновременно сложить их и перемножить. Актеры на вашей сцене могут играть одновременно только один сюжет. И если вам нужно все-таки решение проблемы, а не она сама, то и мозг лучше настроить на поиск информации, важной для достижения цели. Пытаясь найти решение, вы ведете свободный поиск релятивной информации в окружающем вас мире, активируя тем самым правое полушарие мозга, а не закапываетесь в ненужные подробности, для обработки которых, напротив, задействуется левое полушарие. Активность правого полушария помогает увеличивать озарение, а именно так зачастую решаются сложные задачи. Сконцентрировавшись на проблемах, вы, скорее всего, активизируете связанные с ними эмоции и получите в мозге сильный случайный шум. Это затрудняет работу с озарениями, тогда как сосредоточенность на решениях порождает позитивный настрой, поскольку вы чего-то хотите. Вы ищете, а не избегаете. Это повышает уровень дофамина, что тоже полезно для озарений. А если вы к тому же считаете, что обязательно найдете решение, то ваши позитивные ожидания повышают уровень дофамина еще сильнее. Во всех этих ситуациях сосредоточенность на решениях может существенно повысить вероятность озарений и даже настроение. Однако сосредоточенность на цели и способах ее достижения не есть естественная реакция мозга. Решения, как правило, не проверены, а потому ненадежны. Подавление реакции на угрозу, порожденную неуверенностью, требует серьезных усилий. Чтобы сосредоточиться на решениях, иногда приходится активировать режиссера, усилием воли уводить внимание от проблем и мягко подталкивать мозг в том направлении, куда он самостоятельно двигаться не желает. Таким образом, люди, не обладающие сильным внутренним режиссером, а также те, кто позволил реакции на угрозу взять верх и отодвинуть его в сторону, склонны основное внимание уделять проблемам, а не решениям.